Приближалась весна, а с ней ясная погода. Может быть, скоро прибудет новый артист. И вот, наконец, весна настала. Выдался первый погожий денек. Ветерок, залетевший в открытые окна малого зала, принес сладкий аромат цветущей топянки и сливы береговушки. Дети распевали во весь голос. Как будто чем громче поешь, тем лучше получается. Правда, они исполнили длинное старинное сказание, ни разу не спутав слов. Но все же, пожалуй, вложили в песню больше воодушевления, чем того требовали правила. Может быть, именно это их воодушевление передалось Минолли и напомнило ей о мелодии, которую она пыталась набросать накануне. Она и не собиралась нарушать запрет. Кто же знал, что флотилия так рано вернется с слова? Задумавшись, девочка перебирала струны, начисто забыв, что мелодия, вылетающая из-под пальцев, не является признанным творением цеха орфистов. И надо же было Янусу именно в этот миг проходить под открытым окном зала. Он неожиданно вырос на пороге и велел ребятишкам отправляться на берег, помогать разгружать улов. Потом молча, что делало неотвратимое наказание еще ужаснее, снял широкий ремень и жестом приказал Минолли задрать куртку и лечь грудью на высокий стул орфиста. Когда он закончил экзекуцию, девочка рухнула коленями на холодный каменный пол, кусая губы, чтобы не разрыдаться. Еще никогда он не избивал ее столь жестоко. Кровь так оглушительно стучала в ушах, что она даже не слышала, как Янус вышел из зала. Прошло немало времени, прежде чем она смогла опустить куртку на исполосованную спину. И только с трудом поднявшись на ноги, Минолли заметила, что отец забрал с собой гитару. И поняла. Его скорый суд окончателен и бесповоротен. И до чего же несправедлив? Она успела сыграть всего-то несколько тактов, и то лишь потому, что последние аккорды учебной баллады как-то сами собой переросли в новую мелодию. Разве от такой безделицы может получиться хоть какой-то вред? Ведь дети так хорошо разучили все обязательные баллады, которые им положено знать. Нет, она вовсе не собиралась нарушать запрет. «Минолли!» На пороге появилась мать, в руке у нее был пустой мешок. «Так рано закончила? С чего бы это?» Она резко остановилась и уставилась на девочку. Лицо ее исказилось гневом и досадой. «Значит, все-таки доигралась. Говорили же тебе, не смей сочинять!» «Я не хотела, Мави, правда не хотела. Песня сама пришла мне в голову. Я и сыграла-то всего пару тактов». Но мать не желала слушать никаких оправданий. Во всяком случае, сейчас. Когда Минолли поняла, что Янус забрал гитару, ее охватило отчаяние. Теперь, при виде холодной неприязни матери, оно стало просто невыносимым. «Возьми мешок. На кухне нужна свежая зелень», без всякого выражения произнесла Мави. «Поищи траву-золотожилку. Она уже должна появиться». Безропотно взяв мешок, Минолли растерянно перекинула его через плечо и задохнулась от боли. Он с размаху опустился прямо на ее спину, покрытую саданящими рубцами. Не успела девочка увернуться, как мать быстрым движением задрала ее свободно болтающуюся куртку, и у нее вырвался сдавленный возглас. «Надо бы наложить болеутоляющую мазь», — овладев собой, сказала Мави. Минолли резко вырвалась. «Что толку сначала бить, а потом унимать боль?» — бросила она и выскочила из зала. Можно подумать, что матери есть дело до ее страданий. Разве что здоровой она может работать быстрее и дольше. Тяжелые раздумья гнали ее из дома, хотя каждое движение болью отдавалось в исхлестанной спине. Но она не сбавляла шаг, предстояло пересечь весь обширный холд, и чем скорее она это сделает, тем лучше. Ведь того и гляди, какая-нибудь тетушка пристанет с расспросами. Отчего это у детишек так рано закончились занятия, да почему Минолли отправилась за зеленью вместо того, чтобы вести уроки? К счастью, она никого не встретила. Все либо отправились в корабельную пещеру помогать с разгрузкой, либо постарались скрыться с глаз правителя, чтобы избежать этой участи. Минолли быстро миновала домишки рыбаков, ютившиеся на задворках холда вдоль раскисшей дороги, и свернула на тропинку, огибавшую полукруглый с юга. Ей не терпелось убежать подальше от дома. Благо, на сей раз все законно, ведь ее послали на поиски зелени. Шагая в припрыжку по песчаной тропке, девочка искала глазами островки свежей весенней зелени, то и дело болезненно морщась. Спину нещадно соднило, но она только ускоряла бег. Однажды Алеми, ее старший брат, сказал, что она бегает ничуть не хуже любого мальчишки в холде, а на длинной дистанции запросто обойдет половину из них. Чтобы ей было уродиться парнем. Тогда после смерти Петерона она вполне смогла бы его заменить. Да и Янус никогда не стал бы бить мальчишку, если бы тот отважился спеть песню собственного сочинения. Открывшаяся перед ней низина пестрела розовыми и желтыми цветами сливы и топянки. То здесь, то там виднелись черные прогалины, следы пламени. Их оставляли королевы, когда, летя над самой землей, охотились за нитями, ускользнувшими от боевых крыльев. А вот и проплешина, выжженная огнеметом. Здесь какой-то нити удалось зарыться в землю. Минолли поклялась себе в один прекрасный день распахнуть стальные ставни окон и своими глазами увидеть, как драконы испепеляют врага на лету. Незабываемое должно быть зрелище. Правда, довольно рискованное, добавила она про себя. Однажды ей пришлось наблюдать, как мать обрабатывала ожог от удара нити. Страшная была отметина. Как будто кто-то провел по руке рыбака до красна раскаленным прутом. Осталась глубокая борозда, а по краям кожа обуглилась до черноты. Теперь Торли всю жизнь будет носить сморщенный багровый рубец. Укусы нити никогда не заживают, как обычные раны. Минолли пришлось перейти на шаг. Она вспотела, и разгоряченную спину нестерпимо жгло. Распустив пояс куртки, девочка принялась обмахивать ею тело, чтобы ветерок слегка остудил соднящие раны. Ноги сами несли ее через болото, на гребень каменистого холма, в следующую заболоченную низину. Здесь пришлось идти осторожнее, то здесь, то там подстерегала коварная трясина. И нигде даже следа травы золотожилки. Есть, правда, еще одно местечко за двумя горбатыми пригорками. Прошлым летом ее там было хоть косой коси. Сначала Минолли услышала странный звук и с ужасом покосилась на небо. Драконы? Она стала испуганно озираться, боясь увидеть на востоке предательское серебристое свечение, предвестник приближающихся нитей. В лазурном небе не было даже следа коварной дымки, но крылья? Она отчетливо слышала их свист. Драконы? Да нет же, не может быть, драконы так не носятся. Они всегда летают строем, чертя на небе правильные узоры. А здесь кувырки и спирали, нырки и свечки. Минолли заслонила глаза от солнца. Вспышка синего, зеленого, коричневого и... Ну, конечно, вот и стремительный, как молния, проблеск яркого золота, королева. Но какая же крошечная! Девочка, наконец, вздохнула. От изумления у нее даже дух захватило. Неужели королева Файров? Не иначе, как она. Только огненные ящерицы могут так походить на драконов, только совсем-совсем маленьких. Птицы такими не бывают. К тому же птицы не спариваются на лету. А ведь именно эта картина предстала перед глазами восхищенной Минолли. Брачный полет королевы, которую по пятам преследовали бронзовые. Значит, Файры не просто мальчишечьи выдумки. Затаив дыхание, девочка следила за стремительным грациозным полетом. Королева поднималась так круто, что более мелкие файры, синие, зеленые и коричневые, постепенно отстали. Теперь они кружили над землей, стараясь не терять из виду несущуюся в вышине стаю. Ныряли и кувыркались в воздухе, подражая движениям королевы и ее бронзовых преследователей. «Файры! Это файры!» — думала Минолли, и сердечко ее едва билось, завороженная красотой захватывающего зрелища. Так вот они какие, вылитые драконы, хоть и во много раз меньше. Не зря она все-таки вызубрила всю учебную премудрость. Королева у драконов должна быть золотой, она спаривается с бронзовыми, которые ее догонят. Именно это событие она сейчас и наблюдала. Только участниками были огненные ящерицы. Что за волшебное зрелище! Королева устремилась прямо к солнцу, и теперь даже Минолли, несмотря на необычайно острое зрение, едва могла различить в вышине крошечные темные точки. Она шла все дальше, следуя за отставшими огненными ящерицами. Девочка была уверена, они приведут ее к побережью близ драконьих камней. Прошлой осенью ее брат Алеми рассказывал, что как-то на заре видел там огненных ящериц. Они кормились на отмели морскими звездами. Его слова положили начало очередному приступу фаеровой лихорадки, как называл это тогда Петерон. Все мальчишки в полукруглом бредили фаерами, мечтали их поймать. Они вконец извели Алеми просьбами снова и снова рассказать об увиденном. Хорошо еще, что с моря сюда не подобраться. Даже самый опытный гребец не решится спорить с коварными течениями. Но стоит только кому-нибудь пронюхать, что здесь водятся фаеры, от нее-то, во всяком случае, никто не услышит ни словечка. Будь даже Петерон жив, решила Минолли, она бы и ему не проболталась. Сам старик никогда не видел фаеров, но не раз говорил ребятишкам, что в архивных записях встречаются упоминания об этих удивительных созданиях. «Увидеть-то их можно», — сказал ей как-то Петерон, — «но поймать никогда». Он хрипло рассмеялся. Хоть люди и не оставляют попыток с тех самых пор, как треснуло самое первое яйцо. А почему их нельзя поймать? Потому что они не даются в руки. Фаеры очень хитрые. Раз и нету. Они уходят в промежуток, как драконы. Этого никто не видел, отрезал Петерон, как будто она допустила оплошность, сравнив каких-то фаеров с великими драконами Перна. Куда же они все тогда могут деваться? Допытывалась Минолли. «И что это такое, промежуток?» «Промежуток — это такое место, которого нет нигде». Петерон зябко поежился. «Ни здесь, ни там». Он показал сначала на угол зала, потом на пристань, расположенную на другой стороне бухты. «Там лютый холод, и нет ничего. Ни образов, ни звуков, ни ощущений». «Так ты ездил верхом на драконе?» — спросила пораженная Минолли. Случалось как-то раз, много оборотов назад. Он снова поежился, вспомнив пережитое. А теперь, раз уж речь зашла мне об этом, спой-ка мне песню-загадку. Все ее загадки давно разгаданы. Какой смысл петь ее снова и снова? Значит, спой для меня, чтобы я был уверен. Ты ее не забыла, неожиданно вспылил Петерон. А почему Минолли так и не поняла? Но она твердо знала. Петерон ее любит. Как всегда, при воспоминании о недавней утрате у девочки судорожно сжалось горло. Может, он тоже ушел в промежуток, как драконы, которые теряют всадника или от старости больше не могут летать. Да нет, когда уходят в промежуток, ничего не остается. А после Петерона осталось тело, которое опустили в морскую бездну. А ей остались все песни, которые хранила его память, все романсы, все мелодии. Не было такого приема игры на струнных инструментах, которым она бы не владела, такого барабанного ритма, который не могла бы в точности воспроизвести. Она умела высвистывать двойные трели и наигрывать их на свирели, не хуже любой птицы. Но было кое-что в жизни, чему Петерон не успел или не сумел ее научить. Может быть, все дело в том, что она девочка, а есть тайны, подвластные только мужскому уму, размышляла Минолли. Но как-то раз Мави сказала им с Селлой, есть женские загадки, которые не разгадать ни одному мужчине. Так что еще неизвестно, кто кого. Вот и еще одно очко в пользу женщин, сказала себе Минолли, следуя за огненными ящерицами. Простой девчонке удалось увидеть то, о чем мечтают все мальчишки и мужчины полукруглого. Брачный полет фаеров. Стая больше не пыталась преследовать королеву и ее бронзовых. И теперь играла и резвилась в воздухе, то и дело проносясь над самой землей. И вдруг как будто провалилась сквозь землю. Минолли не сразу поняла, что фаеры скрылись за обрывом. Песок стал осыпаться под ногами. Она рисковала кувыркнуться с откоса или провалиться в яму. Совсем рядом слышался шум прибоя. Минолли изменила тактику и стала, крадучись, перебираться с одной поросшей жесткой осокой кочки на другую. Тут и земля понадежней, и для фаеров не так заметно. Так она добралась до пологого подъема, за которым земля круто обрывалась вниз, к полосе прибрежного песка, совсем близко, Чуть розпливаясь в полуденном мареве, вздымались из моря драконьи камни. До Миноли доносился визг и щебет файров. Растянувшись на траве, она подползла к обрыву, надеясь хоть одним глазом еще раз взглянуть на огненных ящериц. И правда, сверху все было отлично видно. Стояло время отлива, и файры суетились на мелководье, выковыривая моллюсков из-под обнажившихся валунов или резвились в узкой полосе белого песка, весело плескались в мелких лужицах, а потом, расправив хрупкие крылышки, сушили их на солнце. То здесь, то там вспыхивали потасовки. Файры никак не могли поделить лакомый кусочек. «В этом, пожалуй, их единственное отличие от драконов», — решила Минолли. «Разве можно себе представить, чтобы драконы дрались?» Зато она слышала, что драконам надо насытить, чтобы насытиться, нужны целые стада быков и мясных птиц. Вот ужас-то! Правда, драконы едят не так уж часто, а то на всем Перне не хватило бы пищи, чтобы их прокормить. Интересно, по вкусу ли драконам рыба? Минолли невольно прыснула, подумав, что вряд ли найдется в море рыба, способная удовлетворить драконий аппетит. Разве что сказочная царь-рыба, всегда ускользающая от рыбацких сетей. Полукруглый исправно отсылал в Бенден-Вейр положенную десятину соленых, вяленых, копченых даров моря. Иной раз какой-нибудь всадник завернет к ним попросить свежие рыбы для особого случая, вроде пира, по поводу очередного рождения. А по весне и осенью женщины Вейра приезжают собирать ягоды, косить траву, резать прибрежную лозу. Как-то раз Минолли выпала честь служить Маноре, хозяйке бенденских нижних пещер. Просто прелесть, что за женщина. Правда, Минолли недолго удалось побыть при ней. Маме выслала дочерей из комнаты, заявив, что ей нужно побеседовать с Манорой наедине. Но девочке она понравилась с первого взгляда. Вдруг стая файров взметнулась ввысь. Вернулась их королева и догнавший ее бронзовый. Парочка устало опустилась на мелководье, раскинув крылья. Казалось, оба перебывают в таком изнеможении, что у них не осталось сил, чтобы шевельнуться. Нежно переплетая шеи, королева и бронзовый качались на прибрежной волне, а синие файры услужливо предлагали им то морских звезд, то моллюсков. Укрывшись за порослью осоки, Минолли зачарованно следила за каждым их движением. Она не могла оторвать глаз от их повседневных затей. Ей было интересно все. Как они едят, купаются, отдыхают. Постепенно, поодиночке или парами, файры стали взлетать, направляясь к ближайшему из окруженных морем утесов. Там они быстро скрывались из виду, уединяясь в маленьких пещерках-веерах. Последними величаво поднялись в воздух королева с бронзовым. И как они только ухитряются летать так близко, едва не касаясь друг друга сверкающими крылышками. Поразилась Минолли. Как одно целое, они взметнулись ввысь, потом в плавной спирали скользнули к драконьим камням и скрылись за ними. Только тогда Минолли опомнилась. Ощутила палящие лучи солнца на своей израненной спине, песок, забившийся в штаны и сапоги, налипший на потное лицо и руки. Осторожно, она поползла от края обрыва. Стоит файрам заметить наблюдателя, и они никогда не вернутся в эту бухту. Девочка отползла на приличное расстояние и еще долго бежала, пригнувшись. Ну и везение, ликовала Минолли. Все равно, что удостоится приглашения в Бенден-Вейр. От избытка чувств девочка пустилась в пляс. Потом, приметив на болоте толстые трубки болотной травы, срезала одну над самой водой. Пусть отец отнял у нее гитару. Можно придумать и кое-что другое вместо ящика со струнами. Отмерив нужную длину, она отрезала конец. Потом ловко проделала шесть отверстий сверху и два снизу, как учил Петерон. И вот она уже играет на тростниковой дудочке. Льется легкая, игривая, порхающая мелодия, отголосок переполняющего ее восторга. Мелодия о маленькой королеве Файра, которая сидит на скале и, слушая плеск волн, прихорашивается, ожидая бронзового поклонника. Сначала музыка никак не хотела укладываться в нужный размер. Пришлось немного помучиться, но проиграв мелодию несколько раз, Минолли осталась довольна. Ее музыка так отличалась от того, чему учил ее Петерон, от всех традиционных произведений, А главное, она звучала совсем как песенка огненной ящерицы, лукаво, дерзко и чуть таинственно. Минолли отложила дудочку и задумалась. Интересно, знают ли драконы о существовании фаеров?